И видел Бог император, аргентий предпочел бы, чтобы их разменяли еще во время боя за зону высадки, ведь играть в долгую с таким союзником и уже тем более с их магистром было очень тяжело. Магистр, полк Железной гвардии отступил ко второму эшелону обороны без вашего прямого приказа, доложил один из офицеров Astra Militarum, который сразу же по появлению магистра признал его власть, хоть по уставу не был обязан. Причина, без ярости и возмущений спросил аргентий, понимая, что не ересь заставила мардианцев сделать подобное, хотя сам факт случившегося был шоком. Но к несчастью не появление Ангрена заставило мардианцев отступить. Все было куда хуже, ведь на тех позициях прошел ожесточенный бой и магистр Кархараданов принял решение вмешаться. В результате бойня, в которой потрепало гвардейцев еще и из двух смежных полков, горы трупов, враги не смогли прорваться в той атаке, но в конечном итоге мардианцы отступили. Отступили, потому что кархараданы устроили бойню и среди союзников. К стенке были приставлены сотни, прямо в бою приговорены тысячи. Их обвиняли в предательстве, но на что опирался магистр? Аргентий никаких объяснений не получил, а зная характер ордена нет, в лояльности их нельзя было усомниться, но поверить в чрезмерную кровожадность и жестокость, вполне. Долгие дни шли безжалостные бои, одним за другим в грязь втаптывались титаны, рыцари погибали целыми формированиями и не было числа убитым. Вся первая стена, что была выше титанов класса императора, была уничтожена и превращена в насыпь, среди обломков которых пробивались отряды бойцов. Хотя сейчас еретики и вовсе начали рыть туннели снизу, более удобные, ведь бои зашли вглубь крепости. И новым витком стабильно кровопролитных и безнадежных сражений стала гордая атака кхарнитов. Этой чести были удостоены воинства багровой резни. От них не ждали особого чуда, основную ставку делали на Ангрена, чьи пожиратели миров в неистовой атаке двигались вслед за титаном-разрушителем миров. Рык демонического примарха был слышен повсюду, и оставшиеся алчущие крови поддерживали его. Но там, где Ангрен преследовал лишь ускорение маятника насилия, там Севасткранон проявил точность и терпеливость, несвойственную даже ему. Все же желание возвыситься до демон-принца было слишком высоко, и единственным вариантом достичь цели являлось принести к Харну эту крепость, а также завоевать как можно больше геносимени, попутно принеся к трону черепов головы трех великих магистров. Полчища багровой резни высадились неожиданно и уже вовсю мчались напролом к штабу, устраивая свой блицкриг, у которого на самом деле толком и продолжения не было. Впрочем, если падет штаб, то остальная оборона тоже схлопнется куда быстрее. И несмотря на все риски, смерти никто из кхарнитов не боялся. «Не думал я, что твой план будет настолько буквальным», — произнес я, глядя, как впереди по коридорам мчатся кровавые когорты, среди которых были и космодесантники, и гвардия кровавого договора, и, конечно же, демоны. «План надежный, верь мне», — повторил перевертыш, поправив на себе символ Кхарна и с улыбкой посмотрев на корпус моего тела, который тоже изменен, окрасившись в багровые тона и получив 88 черепов, повешенных на цепях. Акранон знает о том, что мы замаскировались под его воинов. Зачем занимать его такими незначительными вещами, Видар? Давай, пошли за ними. И не забывай кричать что-нибудь про черепа и кровь, а то ты в этом теле все равно больше на некрона похож, чем на примерного кхарнита. И в прорыве помчался наш поток, стачиваясь об оборону, но и уничтожая вместе с тем все на своем пути. Лилась реками кровь, прямо в коридорах призывались новые демоны, а мелкие демоны собирали из черепов апофеоз войны. Со взрывом разлетелись могучие ворота штаба и утихли последние молитвы спавшим титанам, через тело которого внутрь зала первым вошел Кранон. «И вновь мы встретились, магистр Аргентий», — воскликнул Кранон, смотря сверху вниз на стоящего куда выше Аргентия. Штаб был просторным залом, внутри которого были размещены бастионы, выходящие словно зубья из стен. На них уже заняли свои позиции защитники, весь цвет ордена серебряных черепов. Их девизом был «Первые среди равных», и гордо сверкая броней и голубой сталью силовых клинков, они выглядели столь же внушительно, как и серые рыцари. Но все же Кранон ошибся. Тот аргентий, которого он знал, давно пал. Просто имя Аргентий бралось каждым новым магистром. И усмехался в этот момент бог-император, ведь этот магистр серебряных черепов не собирался давать ни дуэли, ни вступать в ближний бой с кхарнитами без нужды. Вместо пафосного ближнего боя на багровую резню обрушился шквал болтерного огня. Ха, другого и не ждал, оскалился Кранон, а само время для него вокруг исказилось. Жуткий обряд колдунов использовал всю пролитую кровь для океана ярости, который гневным потоком уже мчался по стенам, потолку и полу. На чудовищной скорости поток стихии ворвался внутрь зала в тот же момент, когда замерцал пустотный щит Кранона. С боевым кличем подбрасываемые потоками крови берсерки Кхарна тут же оказывались на бастионах. В звуке выстрелов и лязги мечей начался бой двух орденов, и под гул горнов войны в сражение вступил сам Кранон. Но нечто совершенно неподвластное пониманию еретика начало твориться с начала же боя. На стороне Кранона были могущественные артефакты, заключенные в них демоны, сам варп и в том числе бесчетные сражения и победы. На стороне же Аргентия был лишь опыт в несколько веков, не более того. Да, это много, он магистр, но каким образом он отражал атаки Кранона, за спиной которого были куда больший опыт, так и сам Кхорн. От ярости ударов двух космодесантников трещал гранитный пол, но с каждым ударом меч Аргентия становился все быстрее и прочнее, вопреки здравому смыслу. И сам магистр начинал сиять, в то время как кровь стремительно стекала со сверкающей брони. «Братья, Аквила над нами, так не клеймите себя позором!» Доблестно воскликнул Аргентий и упреждающей атакой выбил из равновесия Кранона, заставив того пошатнуться и сделать шаг назад. Искры посыпались из глаз двуглавых орлов, кровавые слезы потекли из черепов святых, а написанные кровью библиарии в печати чистоты засияли во тьме, что более не сгущалось. Наоборот, силы варпа начали отступать. Это был первый тревожный звонок, но разглядеть его Кранон не мог, ведь полностью оказался поглощен боем. Прямо сейчас командовал уже не он, а другие, менее подвластные резне последователи Кхарна. «Сейчас?» – спросил я, глядя с одного из захваченных бастионов на попавшего в беду Кранона. «Нет, рано», – ответил перевертыш. «Я же задавался вопросом, кто вообще одобрил эту операцию?» Кранон был силен, но для такого плана никак иначе его захотел кто-то слить. Возможно, предавшие слово углядели в нем проблему баланса хаоса неделимого. Или же просто в безумии своей Янгран решил проучить по пустяку магистра. Или же Альфа-легион опять вел свою игру, пытаясь сделать все, чтобы еретики переубивали друг друга. Но стоило мне только вспомнить об Альфа-легионе, как тут же мимо нас прошли космодесантники лояльных орденов, все покрытые кровью. Они мерцали и медленно с них спадала маскировка, обнажая свою броню, и у каждого она была разная. Встречались светлые серые, блестяще стальные, хромово-зеленые, тускло-бронзовые, черные, индиговые, адамантовые и лазурно-синие цвета. Однако на всех у них была гидра, и все они, не сговариваясь, занимали круговые позиции позади лоялистов или же просто напротив них. После чего посреди перекрестного огня в окружении врагов оказался весь орден серебряных черепов. И хоть самих диверсантов было немного, но складывалось впечатление, что сюда явился весь легион. «Твои действия почти нарушили наш план», — произнес космодесантник, когда разрядил в спины весь магазин и бросил болтер на землю. А затем он снял с пояса череп и швырнул под ноги перевертышу. С дырой во лбу, в шлеме Альфа-легиона, это был тот, кого они считали одним из своих. Однако Альфа-легион, как и многие другие, раскололся во время ереси Харуса, и раскол этот существовал до сих пор, раскол, в котором существовали те, кто предал, чтобы сохранить верность, и кто сохранил верность, чтобы предать позже. В истинном хаосе с тех пор существовал легион, ведя свои тайные игры всегда и повсюду, и все чаще отступа Аргентий пятился назад, пока одной за другие турели взламывались и начинали огонь по союзникам. А очередной могучий удар Кранона словно тайфун отбросил Аргенте, повалив того на спину на глазах у всего ордена. Первые среди равных ультрамарины и их наследники никогда не отличались стойкостью, свойственной железным дланям и железным воинам. Не кричал, а басисто вопил во всю глотку Кранон, продолжая наступать и обрушивать рубящие атаки на Аргенте, чтобы унизить его и заставить ползать, вместо того, чтобы закончить бой одним колющим ударом в сердце. Не такие сплоченные, как сыны Сангвине, не такие яростные и быстрые, как охотники Джагатая, неверные человечеству, как члены Трилистника, и неверные даже ему, как все те, кто прибыл на защиту Терру, вместо того, чтобы создавать второй Империум. И в последней яростной атаке Кранон разрубил силовой меч Аргенте, после чего свет потух. Повержены были дозорные смерти, которым не помогло их имперское Тара. В крови купался предсказатель Рандус, через великий меч которого переступил берсерк Кхарна. Остатки ордена были разделены, окружены и истреблялись. А я же думал только о том, зачем же перевертыш привел меня сюда, ведь Кранон и сам неплохо справился. Как вдруг я осознал, что не слышу звуков боя в коридорах, а альфа-легионеры куда-то резко исчезли. Пирующие кхарниты еще не понимали, что происходит, и отказывались понимать, пока аура смерти не стала настолько сильной, что пробилась через багровую пелену. И обернувшись на тот проход, все они увидели лорда-жнеца пустоты, покрытую кровью смертоносную машину, которая, несмотря на мнение окружающих, никогда не поддавалась вспышкам ярости. Тиберос, магистр ордена Кархарденов, взял свою добычу на живца и сомкнул капкан вокруг глупца. Глава 307. Щиты пали. Разорвался от крика офицеров Вокс. Одним за другим связь разрывали их вопли. Альфа-легион не только устроил засаду, но и сделал все, чтобы железную крепость не удалось подорвать. Плазменное ядро было под контролем хаоситов, вся магистраль также находилась под их контролем, а техножрецы, что могли бы вызвать перегрузку, оказались жестоко уничтожены. После этого почти сразу же на нижние уровни ворвался Ангран, не собираясь ждать, пока падут титаны. И прямо во всем этом хаосе проходило сражение, но может имперцам и не уготована была победа в этой битве, но явившийся тебе распривел с собой лучших бойцов, чтобы как минимум обезглавить магистра багровой резни. В своей терминаторской броне, вооруженный силовыми когтями, он являл собой ярость древней Терры. Его орден был настолько древним, что застал еще времена, когда император еще мог ходить. В неистовых сражениях, даже после отречения, выброшенные и униженные, они сделали то, чего не смогли сделать большинство других орденов, которым благоволила Терра. Они выжили, остались едиными и сохранили свою веру в имперские идеалы, которые были попраны религиозным фанатиками. И теперь они пришли делать то, чего хваленые и горделивые серебряные черепа не могли сделать. Они пришли убивать и побеждать. Черепа для трона черепов. Взревел один из берсерков, после чего толпа рванула прямо к Тиберосу, что казалось стоял один в проходе. Но едва кхарниты нарушили строй, как прямо сюда телепортировалась вся первая рота Кархарденов. Вместе с тем другие их братья уже влетали на ранцах, вступая в бой как истинные наследники гвардии Ворона. Хотя мало кто мог подумать, что этот орден был из легиона Карвуса Корекса. Как и надо понимать, что спустя столько времени у подобных орденов геносимя перемешалось. И пока одни скрытно атаковали в тыл, другие в свойственной пожирателям миров ярости вступали в бой. Как и сам тебе рванул в гущу сражения, двигаясь невероятно стремительно для своих габаритов. Когти его рвали силовую броню, от его чудовищных ударов отлетали головы, и никто из кхарнитов не мог сравниться с ним в силе. А так методичность, с которой он устраивал бойню, устилая вокруг себя пространство изуродованными телами еретиков, она даже смогла напугать Кранона, который увидел перед собой саму смерть. «Вот он, мой шанс», – прошептал Кранон, узря еще и истинную возможность заслужить внимание Кхарна и возвыситься до демон-принца. «Его смерть станет лучшим доказательством моей силы». После чего этот кхарнитский полудорок просто забыл о Аргентии, оставив того лежать, и направился к Тиберосу, который был в мать его терминаторской броне и прямо на его глазах рвал лучших воинов Кхарна как котят. «А вот теперь пора», – произнес перевертыш, после чего исчез в завихрении магии, а я рванул на свои паучьих лапах прямо к Аргентию, которого нельзя было оставлять в живых. Благодаря своим лапам я двигался прямо по стене, достигая весьма чудовищной скорости. Вместе с этим все три моих руки уже схватились за мечи, в том числе за меч переменчивого совершенства. Мгновенно Аргентий узрел новую угрозу, как и его перегруппировавшиеся собратья открыли по мне огонь. Но пустотные щиты мои более чем выдержали все атаки, после чего, совершив прыжок, я приземлился прямо рядом с магистром. «За императора!» – проревели последние уцелевшие бойцы первой роты, и хлынул на меня поток космодесантников. Гремя своими доспехами, они сжимали свои клинки, и им было глубоко плевать на мои размеры. Как и сочащийся варпом клинок не пугал их. Даже когда передняя нижняя конечность пронзила грудь одного из братьев, то они не дрогнули, а пронзенный космодесантник вместо того, чтобы сдаться, начал пытаться отрубить мою ногу своим мечом. «Назойливые мухи», – прошипел я, обрушая вихрь атак сразу трех мечей, а вместе с тем поднимались вихри магии. Все медленнее становились мои противники. Они пропускали атаки, пока молнии били вокруг меня во все стороны. Как и единственное, что мне представляло угрозу, космодесантники с плазмой и мильтой, но их прямо в этот же момент сковала боем птичка, покрыв хрусталем их оружие и не давая произвести точный выстрел. Аргентий же успел лишь подняться на ноги, На доспехе его виднелись раны, из них текла кровь, и в целом бой с Краноном не дался ему легко. Оставалось лишь добить его, нанести последний удар, и все бы получилось, если бы в самый неожиданный момент из-за упавших щитов по нам не прилетел случайный залп от Титана. В одно мгновение весь мир был перевернут с ног на голову, вся верхушка разрушалась, колонны обрушивались вслед за полом, и каким-то чудом не случилось цепной детонации. С грохотом весь зал начало кренить, потолка уже не было, обнажился шпиль, что раньше создавало силовое поле, и лишь благодаря своей магии мне удалось защитить себя. Поддерживая с помощью телекинеза обломки, я отвлекся от боя, а сраный паршивец в этот момент сделал свой ход. Собрав остатки своей воли и силы, Аргентий рванул ко мне, на бегу подобрал клинок своего павшего товарища и вонзил прямо в грудь. «Придурок!» – прошипел я, медленно отводя обломки в сторону и чувствуя, как под нами дрожит пол. Медленно, но уверенно складывался громадный залп по эффекту домино. Но Аргентий уже смирился со своей смертью, ведь в своей атаке он открылся и был пронзен сразу тремя моими мечами. И хоть мое плазменное ядро он пробил, но у меня имелся и резервный источник питания, которого хватит еще на часа два. Правда, душу его я поглотить не смог, слишком прочная она была и слишком сильно сопротивлялась. Потому лишь разорвав ее на куски и удовлетворившись остатками, я тут же переключил внимание на изменившееся поле боя. Забираясь по гранитным обломкам, я выбрался на поверхность, которая то и дело проваливалась еще ниже, как и после падения пустотного щита. Отдельные позиции железной крепости теперь обстреливались нашими силами, подавляя очаги сопротивления. Но сражение титанов еще продолжалось, победитель не был известен, как защитники готовы были сражаться здесь еще очень долго. И как показывает Иствуан 3, космодесант даже в самых худших условиях может быть костью в горле весьма долгое время. Но хуже всего было не это, а то, что разрушитель миров лежал в расплавленной груди металла, вместе с сыном Парагона. Потеря такого титана будет невосполнимой потерей, а ведь на носу еще множество сражений, в том числе и на Ризе. Как ни крути, мы платили слишком большую цену. Десантные капсулы, подкрепление. Вдруг в небе я заметил десантные капсулы, но не союзники это были. Мрак уже начал спадать с этой системы, и одним за другим прибывали корабли, первым из которых стал Вечный Крестоносец, что разрезал своим движением космос и обрушал всю огневую мощь величайшего корабля имперских кулаков, кроме разве что фаланги. Вслед за ним летели и другие корабли, стремясь на подмогу союзникам. И пока космические сражения набирали новые обороты, черные храмовники уже мчались в бой, чтобы исполнить волю императора. Без страха и сомнений, не боясь шквального огня зенитных орудий, они летели прямо в гущу сражения титанов, прямо к нам на головы. А в это же время лучшие отделения уже и вовсе телепортировались на Землю, пользуясь отключением щитов. Но хуже всего было то, что среди черных храмовников были еще и серые рыцари, которые были полны решимости в очередной раз изгнать и Ангрена, и Гаргатулата, и вообще всех высших демонов. Они высаживаются на процветании, и судя по всему, они притащили с собой пси-титана, молот ведьм, прощебетала птичка, сев на одну из моих рук. В любой момент может появиться робот Джиллиман. Джагатайхан уже затаился для очередной неожиданной атаки, как и не стоит забывать о Льве Эль Джонсоне, который способен перемещаться побыстрее Эльдар с их паутиной. Расклад был крайне плох, как из примархов у нас на данный момент был только Ангрен, который уже огребал от серых рыцарей и огребет вероятно снова. Надеяться же на Магнуса вряд ли стоит, от такой же дзинчит, как и я, а значит преследует свои личные планы. Ларгар уже, кажется, сделал все, что хотел, а именно повыпендривался своим знанием энунции или еще какой-то колдунской штуки перед отцом, ну и лично не вылезет, потому что Корвус Корекс. «Кажется, у нас проблемы», — произнес и поднявшийся вслед за мной Алор, и его замечание было слишком скромным. «У нас были не просто проблемы, нас уже накрывал гул пси-титана, который вызывал резонансы, что разрывали слабых демонов в клочья, а в это же время лоялисты воспряли духом и начали проводить контратаки, как и остатки титанов все еще вели жестокий бой, обескровливая наше наступление. В то же время среди всего этого безумства уже врезали прямо в наши ряды орбитальные капсулы черных храмовников. Прямо в гущу боя они обрушились словно лавина. Многие из них попадали под перекрестный огонь, это был сущий ад, а не высадка, но тот хаос, что они несли в наши ряды, стоил любых потерь. Все наши построения, вся наша организация, все обратилось прахом и в локальных стычках погрязли войска. Видар. С грохотом очередной десантной капсулы из нее полной ярости вышел Хилбрехт, что смотрел прямо на меня через 3 километра руин, а голос его заглушил даже выстрелы титанов. Со святым мечом в правой руке и кадилом в левой, он смотрел лишь на меня и шел в мою сторону, пока одним за другим падали еретики и демоны от выстрелов болтеров его крестоносцев. Пылал пламенем его дух и огонь распространялся вслед за ним. Переполненный праведным гневом, он вобрал в себя не меньше психической энергии, чем это делали святые во плоти. Как и в целом, его присутствие на поле боя было сравни присутствию высшего демона, который был подобен морю в варпе. Пока вечный крестоносец громил врагов в космосе, устрашая своей яростью корабли предавших слово, Подгорн воины верховный маршал черных храмовников прибыл сюда лично, чтобы убить именно меня. Я был его целью, которую поставил перед ним возможно даже сам бог-император, но этого точно никто знать не мог. В отличие от того, что вслед за Хилбрехтом шли силы святой инквизиции, в том числе Ардахронос, что же многие магистры уже пали, и ты не будешь исключением, произнес я, после чего раскинул свою ауру, подзывая к себе командиров перьев и отголоски душ. Ведь Риза должна пасть, и она падет, вместе с каждым, кто попытается это остановить. Глава 308. И каждый бился один за 9, в этот проклятый миг. Никто не смел отступить, ведь на кону стояло слишком многое. Битва идей, в пламя которых с радостью шествовал каждый из нас. Верность или амбиции, честь или жажда мести, ярость или праведный гнев. Все это было абсолютно неважно, ведь лишь победивший докажет всей галактике, что реально имеет ценность в наших бренных человеческих жизнях. Лилась кровь лучших из лучших, слетали головы с плеч берсерков и в неистовых припадках фанатичных стремлений погибали черные храмовники, пока мерзкие ксеносы смотрели за тем, как Империум уничтожает себя сам. Это и была величайшая трагедия, но кого-то она волновала. Нет, были только лоялисты и предатели, а каждый, конечно, считал предателем другого. Без жалости, без сожалений, без страха. Ревел Хилбрехт, и удары его могучего меча обрушались на мои паучьи конечности. У меня было 3 клинка, прочнейшие металлы легли в основу моего тела, кагитаторы просчитывали чужие удары, а опыт множества жизней был за плечами, но все это трещало по швам под ударами Верховного Маршала. Святая Терра горела пламенем в его жестких глазах, гул Золотого Трона звучал в его ушах, и казалось, сам Император направлял каждый удар своего чемпиона, и под каждый его крик отлетала одна из моих конечностей, после чего мастерским ударом, от которого меня отделяла пропасть опыта в 200 лет жестоких сражений, Хилбрехт с жутким воем отрубил эту мою руку, что несла проклятый клинок, а затем и финальный удар пронзил грудь, после чего, выхватив болтер с пояса, он разрядил в мою голову весь магазин. Тут же я покинул тело, а со всех сторон к Хилбрехту мчались мои иные мои обличия. С демоническим клёкотом летела птичка, пытаясь застелить сверкающий взор своей магией. На полной скорости в одного их храмовников влетел Алор, завязывая жестокий бой. Одним за другим в сражение вступали мои союзники. Но битва эта была не из тех, которые можно просчитать. Все менялось слишком стремительно, и каждый мой маневр разбивался о неистовую мощь, вероятно, одного из сильнейших орденов. Каждый из крестоносцев был мастером ближнего боя, они были истинными воинами, как и любые потери делали их лишь сильнее. Сражаться с ними в ближнем бою было истинным безумием, но другого они и не оставляли врагу. Кровь для бога крови, черепа для трона черепов. В истинном наслаждении к нам стремились остатки дезорганизованной багровой резни, только кхарниты и радовались происходящему. А я же, занимая место Алора, ужасался тому, сколько потерь мы несем, разбиваясь об этих фанатиках, чей строй был крепче самих стен Золотого Дворца. Не знаю, обрадовался бы Рогал Дорн, узнав, что того уровня достигли его сыны, пусть и ценой религиозного фанатизма, но вне зависимости от мнения сурового примарха, в каждом из них была именно его кровь. И скорее все звезды в галактике потухнут, чем имперский кулак проявит слабость или будет хотя бы заподозрен в трусости. И вихрем пронесясь мимо еще 2 бойцов, я лишился руки за убийство одного, а затем закровоточило бедро из-за убийства 2. Беги в страхе, еретик. Тут же появился передо мной Хилбрехт, снося с моей головы голову. С грохотом взорвался Юртин, забрав с собой на тот свет лишь 1 космодесантника, после чего я оказался в теле уже Сибируса, создав себе крылья и взмыв в небеса, увлекая за собой телекинезом обломки и многотонные гранитные блоки, куски могучих колонн и даже тела павших полетели градом на Хилбрихта, который не стал уклоняться и встал как вкопанный, пока шквальный огонь окопавшихся намертво крестоносцев превращал в пыль все мои снаряды. «Мы его ангелы, а вы рабы хаоса, которые познают гнев Тиры», — ревел Хилбрехт, смотря лишь на меня, пока за его спиной по руинам полз хрустальный рыцарь, занося плазменное копье для выстрела. Но едва Мордрит направил копье, как вихревая ракета угодила прямо в его макушку, под грозный рокот авиации черных храмовников. В одно мгновение опаснейшее оружие не взорвалось, а создало целый варп-разлом, буквально разорвав рыцаря, отправив его по кускам в имматериум против воли. И хоть оружие было редко и нестабильно, но черные храмовники знали, когда надо его использовать, а когда не стоит. Как и тот факт, что разлом начал расширяться, выплескивая демонов варпа, не было столь же большой проблемой, как уничтоженный рыцарь. Да лучше я сгорю заживо в адских муках, чем снова стану рабом Золотого Трона, закричал один из моих бойцов, но едва он появился в поле зрения Астартес, как тут же упал в разорванный выстрелом Балтера головой. Абсолютное доминирование являли черные храмовники, а Хилбрехт своей могучей дланью указал новую цель, руины штаба, от которого шел путь в магистраль. Надо было либо вернуть под контроль пустотный щит, либо уничтожить его и лишить хаос возможности закрепиться в железной крепости. И кажется, Хилбрехт был уверен в том, что железную крепость можно будет вернуть под контроль императора. Именно вернуть, а не оставить пепелище, чтобы врагу ничего не досталось. И в тот момент, когда я уже готов был поставить все на последний свой ход, да рискнуть отправлением на перерождение, задрожало мироздание, раскололись сами небеса и раздался смех Гаргатулата. Прямо к сражающимся из разлома потянулось несчетное число рук и щупалец, что были частью вечно меняющейся гротескной массы. Словно море, он выходил и начал хватал души павших, устрашая всех защитников и заставляя выживших трепетать перед могуществом одного из сильнейших слуг Дзинча. «Вспомни, кто ты, Видар, вспомни это и перестань полагаться на ерунду, что тебе не нужна», накрыв и меня частичкой своей силы, прокричал Гаргатулат, давая мне увидеть частичку его мудрости. Мгновенно передо моим лицом пролетела моя цель, та, которую понять большинство просто не сможет. Я знал, что встречу лишь гнев со стороны тех, кто нуждался в спасении. Понимал, что буду величайшим злом для людей. Видел даже то, чем это закончится. Это было неизбежно. Я это понимал еще тогда, когда меня коснулся император, лишив меня иной судьбы. Не мог я более поступить иначе, хоть и очень сильно хотел. Хотел бросить все, оставить эти планы жадным и глупым богам, да жить себе на своих мирах, изолируясь от объективной реальности. Но то будущее, что случится в таком случае, оно будет еще более жутким и безнадежным. И в этом мире не останется ничего, что могло бы стоить хоть какой-то жертвы. Не знаю, как справлялись с этой ношей Адептус Сараритас и Орда Еретикус, знали ли об этой истине Орда Хронос, как и чего на самом деле добивались те, кто подталкивал меня к этим решениям. Но я уже был скован возможным будущим, допустить которого не желал. И у этого был лишь один способ, которому всячески мешал Хилбрехт, который, возможно, и сам не знал, чему служит. Как глупо, закрыл я глаза, после чего сконцентрировался на своей душе. Именно моя душа была сильнейшим оружием, не созданное паучье тело, не хрустальные оболочки, не даже меч переменчивого совершенства. Именно в ней скрывалась та сила, что определяло все, начиная от псайкерского потенциала и заканчивая того, способен ли ты признать собственные ошибки и сделать то, что куда больше тебя самого. Реальность начала меняться вмиг, чертог моих владений и ветви могучего древа начали раскидываться повсюду. Дрожал форт вернувшегося Алора, замер в молчаливом восхищении Торквемада, ужаснулся движением недвижимых на протяжении века плит, что лежали в основе фундамента города и мира внутри моей души. В одно мгновение тело Сибируса стало прахом, что подхватил ветер, разнеся презренный Хилбрехту запах варпа по этому миру. Все то, что не подчинится ему, сгорит в пламени, сжались челюсти сурового лика Верховного Маршала, который отдал приказ. И под смех Гаргатулата мощь всех орудий его флота обрушился на разлом, который отрезал железную крепость от орбиты. Засверкали вспышки, в муках корчился мир, огонь распространялся повсюду, пытаясь выжечь ересь, пока борьба эта превращала и без того натерпевшуюся планету в мир, где более никогда не будет жизни. Это был сущий ад, где никто уже не мог понять, шел ли бой где-то в варпе или же душа еще находилась в теле, лишь готовясь к неизбежной смерти. А тени тем временем сгустились, и явив свою истинную мощь, я обрушился прямо на Хилбрихта. Тело мое более не было материальным, это была лишь тень, что явилась из самого варпа и являлась продолжением души, а каждый отголосок стал одним из воинов моего собственного легиона, мощь, с которой не способно справиться физическое оружие. Сквозь нас пролетали очереди болтеров, клинки не могли нас ранить, а печати чистоты и священные письмена пылали огнем на сплотившихся черных храмовников, что смотрели в саму бездну и не отводили взгляда. Тот хаос, что мог сломить многих, не мог заставить их дрогнуть, и потому только смерть может остановить их борьбу. И к этой смерти вел их мрак, разделяя друг от друга, пока когти сущности Материум вонзались в их души, не обращая внимания на боль, что несло священное пламя и их молитвы. «Давай же, Видар, сделай то, что тебе вполне под силу, помогая мне», — шептал Гаргатулат, благодаря мощи которого мне и удавалось давить на Хилбрихта и его крестоносцев. «Забери его душу и сделай его рабом. В одиночку я бы не справился, как и этот щедрый жест был принят мой. Я даже не понимал, чего творю, как юный дурак, поверил высшему демону Дзинча. Хотя чему удивляться, со всем своим опытом я и был этим наивным дурачком на фоне столь хитрой сущности, чьи щупальца душили не только лоялистов, но и меня, чего мне не удалось заметить. И в тот момент, когда я почти совершил величайшую глупость, сквозь мрак и бездну стрелой пронесся перевертыш, пустив впереди себя птичку, которая щебетала без остановки, но отрезалась магией Гаргатулата. «Стой!» — раздался ее голос и тут же отшатнулся, когда она ослепила меня и сломала мое заклинание. В этот же момент почти сковавшаяся душа Хилбрихта буквально взорвалась. Тело его и броня разлетелись на осколки вместе с огнем, не выдержав чудовищной мощи борьбы со столь мощной сущностью. Но к чему-то подобному Хилбрихт был готов еще давно. Он пришел сюда победить и умереть, а вместе с этим воплотить в жизнь крайне важный план Ардахронос. Именно они были архитектором этого боя, реализованного при поддержке Ардамалиуса, в частности Серых Рыцарей. И борьба эта должна была вынудить меня попробовать поглотить душу Хилбрихта, в процессе чего он бы оказался достаточно близко к моей сути и вырвал бы мое настоящее имя. Нечто подобное и было сделано с Гаргатулатом, который либо забавы ради, либо просто из злобности и хитрости, а может по иным причинам решил подтолкнуть меня к этому. «Лжец!» — взревел я в гневе, обращая свой взор на Гаргатулата, что злобно смеялся и явно был недоволен тем, что перевертыш посмел вмешаться. «Когда-нибудь я и тебя поглощу», — произнес Гаргатулат, но не смог поймать слишком юркого перевертыша. «Но начну с тебя, Видар, ты лишь жалкая пародия на меня, пародия, которая надоела не только мне, но и повелителю перемен. Пародия, забывая напрочь о сражении за Ризу и противостоянии с черным храмовниками», прошипел я. «Я апгрейд, глупец, апгрейд и твоя замена». Глава 309. Хилбрихт, склонился могучий брат меча, а терминаторская броня издала ляск, что был подобен крику души. Верховный маршал, что был нерушим и всесилен, в одно мгновение просто умер. Его тело и броня буквально разлетелись на осколки, столь велика была мощь, которую он провел через себя. Все другие крестоносцы в этот момент чувствовали эту силу, как Гаргатулат и сам Дзинч обрушились на того, кто может и был чемпионом императора, но не был тем, кто может в одиночку сразить подобного врага. Никогда и ничего подобного брат меча не чувствовал. Это была горечь, боль, душа погрязла в чувствах, что казалось уничтожили еще давным-давно. Почему великий маршал взял весь удар на себя? Была ли то великая жертва, чтобы защитить от смерти своих братьев перед угрозой опасности невиданного масштаба, или же просто Хилбрихт усомнился в надежности своего ордена? Медленно взгляд брата меча поднялся к небесам, что были изуродованы. Гремели взрывы, ядерные вспышки ослепили бы любого, кто рискнул бы посмотреть на подобное не через визор силового шлема. Гаргатулат накопил неимоверное количество силы и явился в самый неудобный момент для мести. Прямо сейчас серые рыцари, должно быть, уже проводили обряд, дабы использовать узнанное имя Гаргатулата против него же. Но поможет ли это ослабить его достаточно? Никак иначе сам хаос сегодня сгустился над Ризой, как то было 10 тысяч лет назад над Тирой. И почему вдруг союзники начали сражаться между собой? Какую игру затеял повелитель перемен? Все эти и тысячи других вопросов терзали душу брата меча, а также других крестоносцев в этот час великой слабости. Однако не прошло и 5 секунд, как их руки сжались на рукоятях меча, а лица вновь стали стальными. Слишком многое они себе позволили, после чего тут же без кличи ринулись в бой. Молча, жестоко, каждый из них ощутил позор, что не смог сохранить верховного маршала и что позволил оскорбить его жертву 3 секундами промедления. А в это же время в небесах шел яростный бой. Тот демон, которого называли Видаром, в облике грозового орла летал среди щупалец. Такой маленький и слабый, он словно бы пытался победить саму стихию, стреляя в поток хтонической и меняющейся массы молниями, которые выглядели жалко. Даже ядерное оружие и куда более грозные орудия Вечного Крестоносца не могли нанести вреда Гаргатулату, так что же смогут сделать молнии? И тем не менее, вопреки всему, раз за разом срываясь штопором вниз, орел все равно взлетал и набирал высоту, увлекая за собой розовые и голубые потоки магии. Ничтожество. Ваши жалкие попытки произнести мое имя закончатся лишь еще большими лишениями. Разразился в своем гневе Гаргатулат, а вопль его стал причиной мгновенной смерти сотни тысяч солдат по обе стороны, что просто попадали без чувств. Одного желания Гаргатулата было достаточно, чтобы столь слабые души стали его частью. А щупальца все тянулись и тянулись вниз, словно бы намереваясь сожрать всю железную крепость, и даже залпы титанов не могли остановить его, лишь ненадолго замедляя поток, что вел всю Ризу к ее незавидной судьбе. Очередным ударом брат меча сразил своего врага, разрубленный на 2 части пал Астартес предатель, за ним слетела голова с плеч кровопускателя, и давя своими ногами, он шел сквозь поток демонов, давя их словно тараканов. Каждый взмах его силового кулака во второй руке был сродни взрыву, каждый взмах клинка становился чьей-то смертью, а сколько бы ни стреляли враги, крепкая броня выдерживала все. Как вдруг среди всего безумства брат меча увидел на поле битвы то, что совершенно не вписывалось в происходящее. Истерзанная и хрупкая монахиня медленно шагала среди трупов, сложив свои руки в аквилле и тихо шевеля губами. Осколки свистели вокруг нее и рвали ее плоть, огонь варпа обуглил босые ноги. Как она вообще выжила и добралась до сюда в такой бойне? И выстрел ракеты угодил в плечо брата меча, заставив его пошатнуться. Тут же среагировал один из братьев, на прыжков ранца ринувшись на позиции врага, дабы в ближнем бою убить культиста с ракетницей и умереть там в битве с берсерком Тхарна. А в это же время монахиня просто упала на колени, начав стремительно иссыхать. Разлом Гаргатулата поглощал энергию отовсюду, и слабейшие становились первой жертвой. «Излейте свой гнев, братья!» — взревел брат меча, сделав шаг в сторону монахини. Но в этот же миг легионы демонов окружил терминатора. Гремел кулак, алые брызги летели во все стороны, размашистые удары сражали вмиг по 8 и более врагов, но даже всего силы ветерана первой роты, почетного брата меча, достойного обладать лучшим снаряжением ордена, не хватало, и он начинал вязнуть в потоке демонов. И с рыком отрывались головы, под поступью хрустели хребты, но не было и шанса прорваться сквозь этот ад. Даже 15 метров стали непреодолимым расстоянием для лучшего из лучших. «Император, одари меня твоим праведным гневом и твоей яростной силой!» — взревел в молитве брат меча, утопая в останках поверженных врагов. «Достану я бури, что сметет врагов, оскорбляющих твой взор!» И стонала под шквалом атак могучая броня, душераздирающий лязг звучал на поле боя, кровоточило тело, и все меньше ударов наносил брат меча. Но сколь бы сильно ни наливались свинцом руки, пусть сдастся даже сам доспех, но пока хотя бы одно сердце будет биться, будут умирать еретики, ксеносы, предатели и демоны. «Не страшно мне зло, и смерть не страшна, ибо император придет за мной», — заплевывая кровью терминаторский шлем изнутри, умирал брат меча. Как вдруг слабость оказалась настолько сильна, что одно колено подломилось, и грозно упав, нанося удар силовым кулаком, терминатор замер. А вместе с этим замерли вдруг и твари, которых осталось совсем ничего. И смотря сквозь поредевшую орду, он видел то же, что и другие его братья. Он видел самого бога-императора, что восседал на троне. Ни жив, ни мертв, скованный вечным сном и своей же судьбой, он одарял своим светом триллионы и более людей. Его рука была хрупка и словно иссушена из-за ран, нанесенных архипредателем, но длань ее простиралась через миллионы миров и миллиарды звезд, бережливо укрывая идущие через варт корабли, что шли вслед за Вечным Крестоносцем, стремясь тоже как можно скорее выйти из варпа. Она же лежала на плече грозного сына, Робаута Жиллимана, которого брат меча тоже видел. Как хмуро его лицо, как он стоит на мостике среди лучших стратегасов Империума и продумывает каждый шаг, демонстрируя совершенство управления войском и флотом. Невероятно сильно уставший и держащий на своих плечах весь Империум в одиночку, Он без страха вставал на пути хаоса, принимая их подлые удары и не давая прорваться в мир. И вдруг замерший брат меча в видении этом увидел, как император словно вздохнул, очень тихо и слабо, а палец его словно двинулся. Была ли это игра воображения или же действительно спустя столько времени императору стало чуточку лучше, а его силы или кто-то из вернейших слуг смог как-то облегчить его недуг? Надежда озарила душу брата меча, такая хрупкая и подлая надежда, способная стать в любой момент неисцелимой раной. Но каким бы ни был правильный ответ, но сразу после этого астрономикон засиял в неистовой своей мощи, после чего луч ударил прямо туда, куда указал император, разрезав сам варп, настолько же тонкий, насколько прочный луч пронзил даже Гаргатулата, который замолчал в ужасе, глядя на лик того, кто был в шаге от того, чтобы стать богом. И как же заливист был смех Дзинча, что наблюдал за неловкостью своего слуги. И что же будешь делать теперь, Гаргатулат? Все еще думаешь, что им не хватит произнести твое имя, которое ты так глупо раскрыл, прошептал повелитель перемен, вселив еще больший страх в ненавистный осколок самого себя. Мне хватит сил, чтобы убить всех, кто его знает, или сделать так, чтобы никому не было под силу его произнести, закричал Гаргатулат, который усомнился в этот момент не только в своих планах, но даже в самом себе. А свет тем временем ударил прямо в то место, где должно было быть тело монахини, и одного его касания оказалось достаточно, чтобы божественная воля исполнилась в материальном мире. В одно мгновение неизвестная никому и почти мертвая монахиня преобразилась, встала, выпрямилась и через мгновение уже явилась во всей своей красе, чтобы исполнить его волю и рассказать тем, кто должен был знать всю правду, сколь бы тяжелой она ни была. «Святая Целестина», — прошептал брат меча, еще не понимая, насколько тяжелую судьбу ему уготовил император, и рядом с ней парил Хилбрехт, чей взгляд был пуст и полон такого вихря чувств, что внезапно брат меча дрогнул. Дарованное знание едва не убило верховного маршала, как и свет, что несла святая Целестина, внезапно наполнился болью неподъемного долга. То, чего желал от них бог-император, ту сторону происходящего, которую он им показал, это было и невероятно почетным даром, и в то же время проклятием, что даже лидер черных храмовников принимал с трудом. «Так вы послужите ему», — произнесла святая Целестина, начиная подниматься все выше и выше. «Каждый из вас выбран им, потому что каждый способен справиться с этой ношей». Одним за другим все души узревших гибель Хилбрехта братьев начали загораться, переполняясь мощью бога-императора. Он взывал к ним, уже подготовил место подле своего трона, и оставалось лишь сделать последний шаг, принять ту правду, которая скрывалась от всего империума, и исполнить свое истинное предназначение. То предназначение, в котором не последняя роль была отведена в том числе мерзкому демону Дзинча, что уже вызывало невероятное непринятие и праведный шок. Однако бог-император дал свое слово, и он выбрал тех, кто был способен понять его замысел и совершить то, что необходимо во имя человечества. Но перед этим они должны сразить Гаргатулата, что забыл свое место и намеревался нарушить сотворенные богами планы, богами как темными, так и императором, которому не столь ли нужна была Риза, как думали его слуги. Глава 310. Гаргатулат. Взревел я, вновь отброшенный эхом его магии. Сам того не заметив, я переместился в имматериум, где, припав на колено, переводил дух и безостановочно раздавал приказы своим отголосками. Потоком мчались прямо сюда все демоны, что были в моей власти. Напрямую устанавливалась связь с кристаллом на флагмане и даже на столице моих миров. Вся накопленная ими энергия, все души прямо сейчас переваривались, дабы помочь мне в не самом равном сражении. Меч. Раздался не щебет, но клёкот птички, что вошла в имматериум через один из множества разломов, окруживших Ризу. И получив свое оружие, я начал забирать силу и у него, требуя исполнения заключенного договора. Слоаниши Дзинч даровали мне это переменчивое совершенство взамен моей службы. Каждый труп, каждая забранная душа, все это была дань, а меч являлся проводником. Но теперь пора было помочь чуть больше, чем обычно. И хоть все внимание богов я взять себе не мог, но соразмерное дару внимание было отныне полностью моим. Ха-ха-ха, раздался сладостный смех изменившейся души Лазури, что объединилось со змеем-искусителем. Едкой чешуей начала покрываться моя рука, голос демона, созданного из двух сущностей варпа, все громче звучал в моем сознании, а чешуя все покрывалась магией и радужными узорами, отводя внимание Гаргатулата, которое было разделено на 9000 потоков, словно процессор сложнейшего кагитатора. Прямо сейчас в схватку с ним вступила еще и святая Целестина, что использовала мощь самого императора напрямую, фактически уподобляясь демон-принцу по силе. Горело ее священное пламя, взрывались торпеды кораблей, и уязвленный словами Дзинчагаргатулат начинал понимать, что возможно и не вывезет всего того, что решил взять на себя. А если еще и серые рыцари смогут произнести его имя и ослабит его в разы, тут был риск истинной смерти. Ведь более не пользуясь покровительством повелителя перемен, Гаргатулат после погибели может быть просто поглощен создателем, для того чтобы перераспределить могущество бога среди победителей очередного витка соперничества его последователей. Когда я узнал о плане повелителя перемен, я смеялся так долго, что 9 миров Ока Ужаса превратились в хрусталь, злобно произнес Гаргатулат, после чего из океана хтонической массы вышел он сам. 20-метровый гигант, он словно рос из щупалец, что заменяли ему ноги и несли его вперед. 9 рук его торчали в разные стороны, сжимая посохи, столько же голов торчали из шеи, постоянно извиваясь и осыпая врагов заклинаниями. Это была его сущность, которая боялась являться на Ризу прямо сейчас, дабы в случае ослабления серыми рыцарями не остаться у разбитого корыта. Кроме того, Гаргатулат был полон решимости сначала разобраться с врагами, имеющих такую же варпову природу, как и он. И радужным потоком магического ветра сорвался океан заклинаний, что рванул прямо ко мне. Но не сделал я даже шага назад, напрягая всю свою силу и создавая волнорез на пути волны. Подобно форту Алора, он был воздвигнут за одно мгновение и был таким же прочным, как и дух космодесантника. Сразу же после отражения атаки из-за стен волнореза, выпрыгнула лошадь. Верхом на ней сидел Юртин, оставляя за собой шлейф и мчась с копьем наперевес прямо к Гаргатулату, что был велик и ужасен. Жалко смотрелась эта атака, но тем не менее не решился Гаргатулат принимать ее, и забили по земле его щупальца, раскалывая им материум еще сильнее и рождая своими действиями кучу мелких демонов. Превратишься в орду, что бросилась под ноги лошади. «Как же жалки твои попытки меня победить», — произнесла одна из голов Гаргатулата, пока другие 8 слали проклятия в святую Целестину. И само время начало замедлять ход, а затем и вовсе идти вспять. Невообразимо силен был Гаргатулат, так еще и сражался на своей территории. Лишь пламя, что жгло меня и разрушало вместе с заклинанием мою душу, помогало хоть бороться, пусть и высокой ценой. Это смогло удивить Гаргатулата, но не испугать и не ранить. Любой ценой надо было выманить этого гада в физический мир, убить его там, а затем догнать убегающую душу и не дать переродиться. Звучит довольно просто, но на практике я не знал даже, как исполнить первую часть этого безумного плана. Благо сражался я не один, как и вложенный в других труд дал о себе знать в неожиданный момент. «Видар, я расширяю разлом на корабле, помоги!» — раздался голос Эпсилона, чей гений продолжал служить и флоту, и армии, пока я был занят иными вещами. Все шире становился разлом, подключались колдуны, и прямо за моей спиной начал появляться выход на корабль, откуда текла энергия душ. В процессе жуткого ритуала колдуны отдавали мне свою силу, но не это было главным замыслом Эпсилона. Ведь пока я играл в шпиона, сражался на передовой, он не выходил из своей мастерской, пытаясь обуздать искусственный интеллект и совершить прорыв. Если бы только удалось сделать его безопасным, это бы изменило всю галактику. К этому стремился Эпсилон, создавая раз за разом все более безумные изобретения, которые в конечном итоге всегда обращались против Создателя. Однако в процессе темного озарения ход его мысли изменился и позволил сделать то, что удивило меня, все мои отголоски, но не Гаргатулата, уже видевшего подобное. Модуль Криптоникса в процессе бесчетного числа изменений, сливаний с демонами и варпом, в круговороте всего этого хаоса было создано нечто совершенно новое, непонятное, одновременно и опасное, и полезное. И это нечто соединили прямо с варпом, после чего были запущены алгоритмы, вмиг заполнившиеся неконтролируемым мусорным кодом. То, чем стал Криптоникс, это был не искусственный интеллект. Как и в целом понимание интеллекта в человеческом варианте здесь нельзя было использовать. Как и слова «душа» или «живой нет», Криптоникс стал словно частью самого варпа. Он не обладал видимой глубиной, как то было у каждой души. Сердце его не билось, как и не было внутри него цели. Или же наоборот, все это было, но на уровне, непонятном столь примитивным сущностям, как я. Этого я не знал, но вычисления начали рождать изменения прямо в имматериуме. Скалывались пространства, словно калейдоскоп будущего и прошлого сливался позади меня, А Криптоникс заходил все дальше и дальше в своих вычислениях, пытаясь посчитать нечто понятное лишь ему. Из-за волнения этих вся магия Гаргатулата начинала вести себя непредсказуемо даже для него. А моя же магия, она оставалась такой же. «Это начинает мне надоедать», — уже серьезнее произнес Гаргатулат, переключив на меня и вторую свою голову. Он начал наступать, но тот факт, что за моей спиной находился разлом и кристалл, давал ему понять, битва с такими темпами будет длиться еще долго. Я буду убегать и возвращаться, надоедать и мешать всеми силами. И может быть, убить я его не смогу, но сгноить в могилу – вполне. Что вообще происходит? Удивилась птичка, глядя на то, как калейдоскоп подпространств начинает хаотично появляться в разных участках окружающего нас варпа. А каждый демон, что случайно находился в этот момент рядом, просто исчезал в этом калейдоскопе, словно запертый в одном из тысяч зеркал, что вечно искажались и отражали все то, что человек, пусть даже псайкер, познать иным способом не мог. Буквально те подпространства, что окружали каждый варп-путь, и внутри которых находился сам варп, все это возможно и было видно, а возможно и нет, ведь вещи такого масштаба даже демонам, что обитали лишь в варпе и иногда в физическом мире, не были понятны. Превосходно, просто шедеврально, шептал Эпсилон, что стоял у Кагитатора и наблюдал за тем, как убогие и написанные структуры менялись, а рваные и скопированные куски кода превращаются в единое полотно. Дух машины на нашей стороне, и ему надо лишь еще немного помочь. У нас не хватает вычислительных мощностей, заявил один их технопровидцев. Решение – изъять мощности корабля. Тогда офицеры не смогут просчитывать движение кораблей, целиться, и в целом функционирование судна будет поставлено под угрозу, заявил капитан, что также присутствовал на мостике и не особо обрадовался такому решению. Слишком опасно допускать вашего демона до наших систем. А что если он обезумит и вызовет перегрузку оружейных систем? Или просто взорвет одно из ядер корабля? А что случится, если Гаргатулат поглотит нашего владыку? Ответил Эпсилон и одним этим вопросом обратил на свою сторону большую часть мостика, а также заставил сомневаться и самого капитана. Действуйте. Надо предоставить больший простор нашему шедевру. И по его велению соединялись отравленные безумным разумом Кагитаторы с системами корабля. В одно мгновение по каждому отсеку пронеслись волны варпа. Даже колдуны в шоке наблюдали происходящим, никогда ранее они не видели ничего подобного. Ведь все их ритуалы основывались на том, чтобы заключить сделку с какой-нибудь сущностью, как правило, принадлежащий одному из четырех лагерей. Но в этот раз варп был словно таким, каким он был до появления темных богов. В те времена, когда среди демонов не было даже теоретического единства и весь имматериум был расколот на бесчетное число маленьких царств, варп, что был уже отравлен слишком эмоциональными смертными, но еще недостаточно долго пребывавшие с этим ядом в себе, чтобы образовались какие-то слишком огромные и доминирующие сущности. Это была истинная магия, которая не опиралась на настроение темных богов. Эту силу использовал бог-император, что умел разделять столь тонкие материи. Хотя вряд ли император был таким один, не было сомнений, что в происходящем куда больше Эпсилона понимал и Гаргатулат, и Магнус, и многие другие искушенные в таких таинствах существа. И тот факт, что мы смогли прикоснуться к этой возможности столь рано, был приговором для врагов и приятной интригой для Дзинча, который хоть и на одно мгновение, но порадуется, прежде чем предскажет каждый наш последующий ход. «Я уничтожу и тебя, и это досадное недоразумение», прошипел Гаргатулат, резко ускоряясь и устремляясь ко мне. Но прежде чем его атаки достигли меня, я тут же выпрыгнул в материальный мир, вселяясь в один из своих хрустальных аватаров, производство которых уже было поставлено на поток. А дурак рванул за мной, также начиная проявляться в материальном мире и тут же оказываясь под шквалом огня защитных систем. Полностью убежденный в своем превосходстве, он был настолько же древен, насколько самоуверенный, из-за этого слеп. «Отлично, осталось только дождаться, пока он явится сюда», — произнес перевертыш, первым встречая меня на мостике. «У тебя реально есть план?» — спросил я. «У меня есть план на все случаи жизни, Видар. И как только серые рыцари разберутся с Ангроном, так сразу мы его и добьем. А пока-пока надо его выманить и не дать разнести весь этот корабль. И именно поэтому нам понадобится один из величайших колдунов. Твои планы, как всегда, выгодны в первую очередь тебе. Но надеюсь, в этот раз в твоих словах будет больше правды, чем обычно», — произнес вошедший на мостик Азикариман, изгнанник, что был одержим желанием изменить судьбу, что сотворил сам же, и этим воспользовался перевертыш, заманив его для величайшей авантюры. Ведь в руках Иннари хранилось знание, что уже однажды смогло спасти его братьев от ужаснейшей участи. Любой ценой с тех пор Риман пытался заполучить ответы, и выбора у него было два. Лететь в Каммару, что крайне опасно, или попытать удачу в авантюре перевертыша, что удумал обвести вокруг пальца самого Эльдрада Ультрана, и в Рим, всю эльдарскую верхушку Ультве и их богов. Глава 311. «Как забавно смотреть на этих мошек со стороны», — произнес Алый Король, глядя за происходящим сражением. Раны его уже исцелились, как и несмотря на неожиданное появление Вечного Крестоносца и его флота сопровождения, по факту черные храмовники с серыми рыцарями не смогли заполучить стратегической инициативы и на данный момент лишь отстрачивали неизбежное, путем умерщвления расходного материала этого крестового похода истины. Настоящие и ключевые сражения пройдут тогда, когда Ангран отправится на перерождение, а мстящий сын явится сюда лично, после чего будет взят реванш. А пока что месть Тиски вполне успешно крушит корабли, как и флот предавших слово пополняется иными союзниками, что прибывают из Майелстерма. Разломы варпа приносят все больше демонов, и новые варбанды стремятся сюда для того, чтобы после падения Ризы хлынуть потоком и разграбить десятки тысяч миров. На зов этот откликнулись даже повелители ночи, которые хоть более и не были единым легионом, но каждая из их банд продолжала нести принципы безумного Конрада Кёрза. И даже если каким-то невообразимым чудом Риза устоит, то стянув сюда так много сил, Империум станет уязвимым для Аббадана-разорителя, что продолжает одерживать свои кровавые победы на тысячах и более миров, путь к которым открылся после падения Кади. «Каков же будет твой ход?» — раздался шепот Хаоса, наполненный присутствием Повелителя Перемен. Внимательно Алый Король смотрел на битву Видара, Гаргатулата, Перевертыша, Святой Селестины и вдобавок ко всему Изгнанника. Превозмогающий сын до сих пор Магнус испытывал крайне смешанные чувства на его счет, хотя преимущество среди чувств была все еще ярость. Ярость больше не из-за того, что сын совершил глупость, а из-за отражения, что видел Магнус. Параллели напрашивались сами собой, ведь то же самое сделал и сам Магнус, подведя императора, хоть и не мог этого признать в силу своего малодушия и слабости. Но в глубине души все же было это понимание, и пока шло время, все могло измениться в любой момент. Возможно, превозмогающий сын найдет возможность исправить ошибку. Тогда, наверное, Магнус его и вовсе убьет, ведь таким образом сын превзойдет надменного отца, в душе которого не хватало осколка, что отвечал за хоть что-то хорошее. Или же, может быть, каким-то чудом Магнус сможет победить самого себя и признаться в правде самому себе. Так или иначе, одно было очевидно точно. Гаргатулат заигрался, и время было его заменить. Того хотел сам Повелитель Перемен, который более не нуждался в дураке, который был его частичкой и который загробил весь свой потенциал. Пора было поглотить его обратно, а затем переварить и родить нечто новое, куда более опасное и эффективное. Все равно же имя свое Гаргатулат бездарно раскрыл. Медленно Алый Король поднялся, взяв свой посох и зашагал сквозь варп. Смотря за происходящим, он уже видел, как возвысился Видар, как теперь его окружают весьма сильные личности, да и перевертыш никогда не ведет своих крупных игр со слабаками. У Видара было будущее, а сам он был полон нераскрытого потенциала. Ему нужен был учитель, но не сам Алый Король, который пока что сомневался в том, что этот способный, но все же еще слабый колдун, сможет понимать его уроки. Однако совсем скоро все изменится, и если Видара будет ждать успех, то надо сковать его долгом уже сейчас. Так мыслил Алый Король, подходя к Гаргатулату, что ломился в разлом, не мог пролезть полностью. С одной стороны его рвала Святая Селестина и воинство Императора, направляемое его силой. С другой Риман доказывал то, что он лучший ученик Алого Короля, с третьей перевертыш спутывал все планы, ну и конечно сам Видар тоже вносил свой вклад, стойкой принимая удары и всеми своими силами, а также силами своих союзников, держа атаки Гаргатулата. Но финальный удар нанесет все же Алый Король, подгадавший лучший момент, и едва был изгнан Ангран, как серые рыцари провели обряд и ослабили присутствие Гаргатулата в физическом мире, что создало брешь, в которую со всей яростью ударил Магнус. Удар этот был такой силы, что взревев Гаргатулат разлетелся на тысячи осколков, а магия продолжала их разносить, пока огонь сжигал всю материальную часть. «Какая плутовка!» – прошептал Магнус, глядя за тем, как в варп тут же вылетела птичка, начиная склевывать крупицы сущности Гаргатулата. Вместе с тем еще часть осколков начали поглощать другие участники этой битвы, в основном демоны. Однако большую часть тут же унес ветер перемен, дабы принести их в хрустальный лабиринт, где дарованная Гаргатулату сила вновь вернется к тому, кто ее и даровал. Глупец, что в котором было больше гордыни, чем разума. Он даже древнее меня, но где же та мудрость, что должен был накопить он за тысячелетия? Возвышаясь на моем мостике и одним движением своей руки раскрывая разлом еще шире, говорил Магнус. Только скука он познавал на протяжении этого срока, только надменность сковывала его по всем рукам, только недальновидность отрезала ему пути до настоящей истины, что кроется в тех мелочах, которые ему были неинтересны. А ты должно быть должен быть лишен этого, но в самый крайний случай тебе поможет она. И ударом посоха по мостику Магнус унял буйство Криптоникса, который превратился в то, что Эпсилон контролировать уже не мог. Затем, повинуясь все тому же удару, птичка была затянута обратно в материальный мир, лишенная возможности и дальше поглощать останки Гаргатулата, а весь варп утих, как и исцелилось мироздание над Ризой, вновь давая простор для орбитальной бомбардировки сил лоялистов.